«А, постой! Кажется, Отсуги-кун?» Спросила она, задыхаясь, и потрясённый Минору остановился. По голосу он её не узнал. И знакомых, бегающих по этой же аллее в это же время, у него не было. А если бы были, он нарочно сменил бы место или время. На секунду он задумался, не стоит ли сказать «нет, вы ошиблись» и сбежать. Но предыдущие ошибки научили его, что в жизни такое опрометчивое и даже хамское поведение ни к чему хорошему не приводит. Так что Минору отказался от мысли о бегстве и неловко повернулся. Совсем рядом с ним, упершись руками в колени и с трудом пытаясь отдышаться, стояла женщина. Нет, девушка миниатюрного телосложения. Наверное, она ровесница, или, может, чуточку младше. Впечатление миниатюрности дополняли короткие волосы. На вид хрупкая, но на руках под салатового цвета спортивным костюмом были заметны крепкие мышцы. Явно результат ежедневных тренировок. А ещё она смотрела на него снизу вверх, и черты лица показались Минору смутно знакомыми. Пока он тщетно пытался отвертеться от невысказанного вопроса «Ты кто?», от улыбки девушки не осталось и следа, а губы обиженно надулись. Наконец, отдышавшись, она глубоко вдохнула, выпрямилась и, уперев руки в бока, заявила. «Минова. Простите. Минова Томоми. Старшая школа Йошики. Класс 1-8». Не зная, как лучше отреагировать, Минору вело кивнул. Старшая школа Йошики в префектуре Сайтама – школа, в которой, собственно, Минору и числился. Год обучения совпадал, а вот класс – нет. Класс Минору находится в противоположном конце школы. Ничего удивительного, что за короткие 8 месяцев он не запомнил лицо некой Миновы Томоми. Когда он добрался до этой мысли, Томоми снова к нему обратилась. «А в Хачо я была в классе 2-2. На этот раз Минору кивнул уверенней. В средней школе Хачо Минору тоже когда-то учился. Более того, на втором году он учился как раз в классе 2. Получается, эта девушка всего 2 года назад, а точнее год и 9 месяцев, была его одноклассницей. Запоминать лица не его конёк. Ещё бы. Минору ведь даже посреди разговора не смотрел собеседнику в лицо. И всё же, проучившись в одном классе целый год, хотя бы парой слов они должны были перекинуться. Если даже с учётом этого на ум ничего не приходило, то уж не значит ли это, что каждодневная очистительная пробежка приносила больше пользы, чем он полагал? Пока он над этим раздумывал, надутое личико девушки вдруг показалось ему знакомым. Минору, нахмурившись, старательно ухватился за далёкое воспоминание. «Так, Минова-сан, кажется, раньше у тебя волосы были длиннее». Пробормотал он, и Томоми просияла. Она кивнула так энергично, что короткие волосы взметнулись. «Верно. Перед поступлением в старшую я их обрезала». Она ждёт, пока я поинтересуюсь, или просто так сказала?» Колебался он. Но Томоми, к счастью, не собиралась тянуть с истории волос, и, защипнув кончик пряди, который теперь не доставало 3 сантиметров до плеч, продолжила. «Просто в клубе лёгкой атлетики первогодкам длинные носить запрещено. Вот в средней школе и с резинкой было всё окей». «Понятно», – выдал Минору дежурный ответ. «Если считаешь правила клуба несправедливыми, могла бы настоять на их изменении или бросить его». Этого Минору вслух говорить не стал. Он слышал, что из клубов, в особенности спортивных, нельзя так просто взять и выйти. А первогодкам возмущение устоявшимися правилами грозило неприятностями. Хотя что-то я много навыдумывал. Скорее всего, эта Минова Томоми просто любит заниматься бегом. И ради этого, без тени сомнения, пожертвовала волосами. За размышлениями в Минору пробудилось ещё одно далёкое воспоминание. Школьная линейка. Директор на сцене вручает грамоту ученице, а та торопливо кланяется. За спиной у неё задорно болтающийся конский хвостик. «А, Минова-сан, «Кажется, ты в третьем классе на национальный турнир попала. Медленно соображаешь!» Выпалила недовольная Томоми, но тут же расплылась в улыбке. «Хотя о чем еще говорить, когда разговор заходит о клубах? И вообще, тогда я всего лишь десятой в рейтинге средних школ была. А в этом году даже с отборочных на районные вылетела. Да что ты, не скромничай. Мне до таких высот, как до Луны». Неуклюже попытался он загладить разговор, однако Томоми почему-то снова надулась. «Так чего же я, Оцуги-кун, за тобой угнаться не смогла? А? Я увидела тебя еще на мосту Ханекура, но даже приблизиться не смогла, пока до сюда не добралась». «Я и не заметил. А ты, я смотрю, даже особо не вспотел. Просто сегодня прохладно». Несмотря на внешнее спокойствие, Минору пребывал в панике. Ученица из той же школы обнаружила его тренировочный маршрут. Более того, проследовала за ним. А он даже и не заметил. И в довершение всего, Минору и мечтать не мог, что его физические данные разовьются до того же уровня, что у человека, принимавшего участие в национальном турнире легкой атлетики среди учениц средней школы. Томоми сверлила потерявшего дар речи Минору пристальным взглядом больших карих глаз. «Оцуги-кон, ты же ни в средней, ни в старшей школе легкой атлетикой не занимался?» «Ага. Каждый день здесь бегаешь? Сколько уже? На какую дистанцию?» «Это самое...» Скрыть-то он хотел, но растерялся и в итоге ответил как есть. 5 лет. Где-то по 10 километров. «А-а-а!» Минору не знал, какие уж там выводы сделала Томоми, но на ее личико мигом вернулась улыбка. «Здорово! Даже в нашем клубе почти никто столько самостоятельно не занимается!» А затем она произнесла слова, которых Минору опасался больше всего. «Раз ты такой быстрый, обязательно вступай к нам в клуб!» «А... На этот раз отделаться простым «ага» не вышло бы. Если бы Минору состоял в клубе... Не обязательно легкоатлетическом, а вообще в любом. Количество ненужных воспоминаний подскочило бы в разы. А главное, скорость, которой так заинтересовалась Томоми, он обрел не благодаря 5 годам тренировок. Минору считал, что это влияние нечто, вселившегося в его тело 3 месяца тому назад. Нет ничего хорошего в том, чтобы с помощью этой, так сказать, заимствованной силы соревноваться с честно работающими над собой членами клуба, не говоря уже о том, что скорость как пришла нежданно-негаданно, так может и уйти. Если Минору примет приглашение, а потом вдруг ни с того ни с сего растеряет прыть, от одной только мысли его бросало в холодный пот. «Как бы сказать, я бегаю не ради того, чтобы стать быстрее». Минору ломал голову над ответом. Никак не получалось подобрать слова помягче, чтобы это выразить. Но ответить он так и не успел.